Часть 25. Между молотом и наковальней. «Никто не смеет так со мной обращаться!» Сдерживая всхлип, бежала я по лестнице. У центрального выхода я чуть не распласталась на последней ступеньке. Спасло, что успела ухватиться за перила. Лицо горело, внутри кипело, легкие разрывало от напряжения. Я бессильно села на ступень, потирая ушибленную лодыжку, и зажмурилась, чтобы не разреветься. Обиды и злость душили, хотелось выплеснуть их, но что-то сковывало и держало в узде. Стиснув зубы, я яростно выдохнула и посмотрела сквозь окна холла на стоянку. И только увидев родную машинку, которая могла бы унести меня далеко отсюда в родные пенаты, осознала, что ничего не получится. Сумка осталась в кабинете директора. Ключи от машины, от дома Римы, от моей квартиры, телефон, деньги, ноутбук — все там. А я не могла заставить себя вернуться назад, если был хоть один шанс еще раз встретиться с Алексашиным. Меня передергивало от одного воспоминания о нем. Но в офисе больше никого не было, чтобы вынести мои вещи. Даже Женя уехал. Я поднялась на ноги и подошла к окну. Позвоню Жене от охранника. Может, он не так далеко уехал и вернется? Придется объяснить ему все, но он поймет. Наверное. Я переступила с ноги на ногу и обессилевшими руками толкнула дверь на улицу. Вместе с солнечным светом, ударившим в глаза, в меня чуть не вписался кто-то высокий. Я вскинула голову и удивленно раскрыла рот. «Привет, Майя». Это был Клим. Артем. Байкер. Он снова был в светлых джинсах, плотной белой майке Лакост и белоснежных кедах. От его безупречного вида такое отчаяние взяло, что захотелось умчаться, куда глаза глядят, и забиться в какой-нибудь тихий угол, где нет никого знакомого, и все угнетающие мысли растворятся в пустоте. «Майя, что-то случилось?» С легкой тревогой спросил Артем и коснулся моего локтя. «Тебя еще откуда принесло? Что ты здесь делаешь?» Недовольно отстранилась я, отпихивая его с пути, и вышла на крыльцо. Охранник был в своей будке и разговаривал по телефону. Взгляд упал на машину Алексашина, и я невольно поморщилась, потирая себя за плечи. Мороз побежал по коже, едва вспомнился его мокрый язык, пытающийся протолкнуться сквозь мои губы. Артем сунул руку в карманы джинсов и заглянул в лицо. «Как ты сюда попал? У нас карантин!» Зло бросила я, не успел он и слова сказать. «Всем хочется кушать», — подмигнул он. «Так ты за деньгами приехал?» Оскорбленно попятилась я. «Тебя мне еще не хватает, чтобы окончательно добить». «Ты что, совсем на деньгах помешалась?» Усмехнулся Артем. Я хмуро покосилась на него, уже и не знала, чего ждать от этих мужчин. Нашествие саранчи какое-то. Артем подступил ближе и, чуть склонив голову, посмотрел так внимательно, будто очень соскучился. «Я просто заплатил охраннику, чтобы он впустил меня». От смешанных чувств я гневно посмотрела на пост охраны и снова на Артема. Его взгляд уже был серьезным, и сам он не выглядел юмористом, который пришел поиздеваться. «Тебе сюда нельзя». Все, что нашлось сказать, я поспешила к посту охраны. Но он догнал меня в два шага, ухватил за руку и притянул к себе. После того, как Алексашин повел себя, как маньяк-насильник, я ощурилась и на Артема. «Не распускай руки!» «Ты обещала не капризничать». Недоумевая моей реакцией, нахмурился он. «Никому я ничего не обещала!» Прошипела ему в лицо. Он напряженно прищурился, но руку не отнял и терпеливым тоном произнес. «Что-то случилось?» «Да вот, маньяков развелось!» Выплюнула я и снова дернулась от него. И снова не отпустил. «Да мать твою, Кондратий! Оставьте же вы все меня в покое!» «Давай поговорим». Наклонился он, а от него пахнуло таким теплом и родным запахом, что я с досады отвернулась, но руку уже не вырывала. Бесполезно. «Не о чем нам говорить». Снова стало трясти от нервного озноба. Стало себя жалко до жути, а вокруг никого, кроме этого знакомого незнакомца. «Майя, выпьем чаю?» Тихо предложил он, неожиданно мягко коснувшись моей щеки, снизу вверх смазывая слезу. Я растерянно отшатнулась и вытерла щеки тыльной стороной ладони. «Нет, все закрыто, у нас конец света, ты не заметил?» Сглатывая слезы, выдала я. «Это не проблема, выпьем у меня». «Не думаю, что это удачная мысль», — затрясла головой я. «У нас самоизоляция». «Я хочу задать тебе несколько вопросов». «Задавай». Пожала плечами я, все больше замерзая на прохладном ветру. «Лучше в машине». «Можно и здесь». «Уверена?» Снова склонился ко мне он и заглянул в глаза. Я мельком окинула его лицо и поежилась, не зная, чего хочу больше. Исчезнуть в небытие или чтобы он меня обнял и спрятал от всего этого хаоса, что творился в душе. «Ты замерзла». Невесомо коснулся он ладонью спины, совсем не принуждая, а давая принять решение самой. Я оглянулась на окна офиса и увидела Алексашина в окне его кабинета. Тот с неподвижным лицом смотрел на меня. И решение было принято мгновенно. «Хорошо. Поговорим в машине. Куда идти?» Артем вытянул руку к воротам. Мы вышли через проходную. Я прощально кивнула охраннику и пошла вслед за провожатым. У тротуара территории фабрики стояла только одна машина. Белый кроссовер Volkswagen Touareg. Ну, конечно. Не на байке же он разъезжает за такие гонорары. Горько подумалось, но я отмахнулась от досадных мыслей и села в салон, когда Артем открыл дверь на переднее пассажирское сиденье. Включив зажигание, он заботливо открыл с моей стороны решетки кондиционера. От теплого воздуха в лицо я задрожала еще сильнее и вжалась в спинку кресла. «Что у тебя случилось?» — снова спросил Артем. «Ничего». Непримиримо сжала губы. Я не собиралась с ним откровенничать. «Тогда поехали». «Куда?» — недоуменно оглянулась я. «Ко мне». «Зачем?» «Пить чай». «Ты хотела о чем-то спросить, вот и спрашивай». Раздраженно дернула плечом. Почему-то не могла чувствовать себя спокойно рядом с ним. «Да, он меня волнует. Что ему нужно?» «Такие вопросы лучше обсуждать за чаем», — улыбнулся он. «Но мне нужно забрать машину». Начала ерзать на месте я и поглядывать через забор на свою желторотую. «Как же ключи вернуть? Телефон?» «Наизусть ни одного номера не помню, кроме родительских. Куда я поеду? Ни денег, ни дома, ни живой души вокруг, чтобы помощи попросить. А у этого и не подумаю». Покосилась на руку Артема на ручке. «Я заберу твою машину позже. Ключи». Неожиданно протянул ладонь он. Я посмотрела на его широкую чистую ладонь и поморщилась. «Нет ключей. В сумке оставила, а сумка... там». И с неприязнью кивнула на офис. «Вернемся?» «Я туда не вернусь». Артем явно заметил мое состояние, помолчал и спокойно сказал. «Ясно. Посидишь тихонько». «Я и не буйная». Угрюмо ответила я и, облокотившись на дверь, подперла голову ладонью. А он беззвучно улыбнулся, вышел из машины и вернулся к проходной фабрике. И что он собирался там делать? Но смиренно смотрела на его широкие плечи, походку. Было в нем что-то надежное. Крепкое, стержень, что ли, титановый, к которому хотелось приклеиться и не отлипать. Такой светлый, но прям ангел во плоти. Пф, усмехнулась я, покачала головой своим фантазиям и бросила взгляд на боковое зеркало. Тушь потекла, на щеках грязные разводы и губы будто горели, красные и воспаленные. Фу! Брезгливо поморщилась и силой потерла губы ладонью, будто на них еще остался след от ядовитого поцелуя монстра. Но, не чувствуя успокоения, без церемоний, открыла бардачок и заглянула внутрь. У всякого порядочного водителя должны быть влажные салфетки. И они там были, даже антибактериальные. Отлично. Смою с себя этот отвратный вкус. И судорожно начала вытирать лицо, меняя салфетку за салфет. Внутри все еще жгло от обиды, оскорбления и мерзкого ощущения, что меня облили помоями. Поклялась себе, что больше никогда не допущу подобного. Но из-за всего этого я оказалась в такой луже, что от перспектив волосы становились дыбом. Это была любимая работа до сегодняшнего дня, а теперь я не знала, что у меня осталось. Четко понимала только одно. Ипотеку и кредит закрывать придется все равно. Но впереди такая неопределенность, что отчаяние захлестнуло темной волной. Вот же, шоколадное дерьмо. Я спрятала лицо в ладонях и сжалась до предела, чтобы выдавить из тела ненужную мне сейчас слабость. С хлопком двери глубоко вдохнула и выпрямилась. «Ну все, поехали», — сказал Артем. «А машина?» Недоуменно нахмурилась я. «Охранник заберет твою сумку и ключи. Вернет, но чуть позже». «Я его не знаю. А у меня там кредитки и ключи от квартиры. И не только моей». Расстроилась я. «Не переживай. Он не посмеет». Ободряюще улыбнулся Артем и вопросительно посмотрел на мои колени, где кучкой лежали смятые салфетки. Я хмуро собрала их в кулак, но не знала, куда деть. А он, понимающе, протянул руку и кивнул. Я смущенно вложила мусор в его ладонь и отвернулась. «Ладно. Но если что-то пропадет, ты мне все компенсируешь. Так что ты там хотел от меня?» Снисходительно поинтересовалась я. «Сначала чай», — улыбнулся Артем и выехал на пустую трассу. Пока мы ехали до поворота, нам не встретилось ни одной машины. «Вот кайф, правда?» — нарушил молчание он, кивая на дорогу. «Ага, сейчас его тебе обломают», — прищурилась я на полицейскую машину, неожиданно выехавшую нам наперерез. Но Артем только качнул головой и остановился у обочины. «Сержант Обухов, предъявите пропуск». Прогундосил полицейский в очках и в маске в открытое окно водителя. Артем отогнул козырек, вынул красный пропуск с печатью и протянул сержанту. «Это мой пропуск. У девушки еще нет, потому что она только что с поезда. Я не мог не забрать невесту с вокзала. Вот, везу ее на самоизоляцию». Не краснее выдал мой спутник. Сержант нахмурился для протокола, поворчал, предупредил, что нас больше не пропустят, если снова поймают, и отдал честь. «Начальник, а вы своих предупредите, чтобы мы хоть спокойно до дома докатились?» Вежливо попросил Артем. Тот неохотно кивнул и отпустил. Мы снова тронулись в путь. «Вот, а ты говоришь, поедешь на своей». Самодовольно улыбнулся спаситель. «И откуда только у него пропуск?» «Да, теперь мне совсем некуда деться. Разве что пешком по подворотням. И то поцеловать дверь и сесть рядом». Закатила глаза я, злясь на свою растерянность перед Алексашиным, что напрочь ум отшибло. «Не переживай». Так тепло улыбнулся Артем, что поверила в его условное «все будет хорошо». На одном из переулков он остановился у магазина и через минуту вынес держатель с двумя большими стаканами и пухлый бумажный пакет. «Чай и круассаны?» Подмигнул Артем, и мне так захотелось обнять его за то, что тот буквально читал мои мысли. Я не ела очень давно. Внутренности начало крутить еще в кабинете монстра. Я так понимаю, вашу фабрику закрыли на карантин. Армагеддон какой-то. Откусывая на свежайший круассан со сгущенным молоком, пробормотала я. Тогда нам ничего не остается, как наслаждаться раем перед концом света, сиронизировал Артем. Не поняла, каким раем? Сделала большой глоток я и поставила чай в подстаканник на приборной панели. У нас вынужденный отпуск. У нас? Да, ведь ты награждаешься уникальным отпуском со мной. Повернулся он и, облокотившись на бардачок между нашими сиденьями, обезоруживающе улыбнулся. Я поняла, что он просто решил меня повеселить и с той же несерьезностью усмехнулась. А тапочки, купальник, солнечные очки? Зачем? Мы никуда не выйдем. Все спа-процедуры на дому. «Ты ненормальный», — хихикнула я. «Нет, просто мы не будем вылезать из постели». Совершенно уверенный в этом, вскинул брови Артем. «Кто тебе сказал, что я буду спать с тобой?» Возмущенно засмеялась я и тоже развернулась к нему всем корпусом. «Но правда, это смешно». Но тот только лукаво улыбнулся и отвел глаза к моим рукам, нервно перебирающим пакет с круассанами. Я посерьезнела, скрестила руки на груди и резко выдохнула. «Я никуда не поеду». «Почему?» — ровно спросил он, не прекращая смотреть на меня своим гипнотизирующим взглядом. «Ты меня разоришь, а я на грани увольнения. Может, тоже уволена». Хмыкнула я, понимая, что просто пытаюсь его разозлить и самому отказаться от этой глупой затеи. «Я приглашаю тебя не как Клим, а как Артем Греков, партнер твоего друга. Помнишь такого? Обычный парень, которому понравилась девушка, и он хочет ее защитить». «Обычный парень. Кто-кто? А это не про тебя». Я насмешливо оглянулась, но как только увидела выражение его лица, не знаю, что случилось в тот момент с моим разумом, глядя в его такие искренние светлые глаза, захотелось согласиться. Может, от того, что сегодня чувствовала себя оскорбленной, беззащитной и никому не нужной. Или потому, что в его глазах было столько обещания защиты, что захотелось спрятаться в его нору, куда бы он меня не увез. Просто пережить этот ужасный день, переждать бурю. И он предлагал такое место. Ведь мне все равно некуда идти. Не навязываться же к Верочке с Олегом. Тем более у него и туда красный пропуск. Но мне нужно будет работать. Уже не так рьяно возразила я, еще сама не зная, как поступить, но отказать сразу не смогла. Ты же сказала, что тебя уволили. Я сказала, может, но очень надеюсь, что нет. Слушай, поживи у меня. В стране самоизоляция. Моя домработница не сможет приходить. А я просто с голоду умру. Ты будешь готовить мне, а я обеспечу безопасность. Будем заниматься спортом, пересматривать кучу сериалов, которые всегда было некогда начать. У тебя будет свое место, полная свобода, ноутбук для работы. Это взаимовыгодное предложение. Все это он говорил с такой непринужденностью и дружелюбием, что почему-то я была уверена, что все так и будет, если соглашусь. Но это же абсурд. А мне-то какая выгода? Усмехнулась я, теряясь в сомнениях. «Стирка, уборка, провизия на мне. Ухаживать за тобой буду, если вдруг заболеешь». Попивая свой чай, ответил он. «Ёперный театр, что тут думать? Я либо заражусь и умру, либо не заражусь и выживу. Вариантов нет». «Это не шутки». Помрачнел он и промокнул губы салфеткой. «Люди мрут, как мухи». И я посерьезнела. В нашем цеху тоже погибло несколько человек, а у многих родные. Что за напасть? С каждым днем становилось страшнее, не за себя, за тех, кого я любила и за кого волновалась. «Да, ты прав». С сожалением согласилась я. Просто в этой неразберихе мысли путаются. «Значит, едем?» Решительно положил руку на руль Артем. «А как же твоя работа?» Снова перешла на сарказм я. «Сейчас продажи упадут, поэтому у меня нет активных дел». «А, ну да, у клиенток тоже самоизоляция». Ехидно скривила губы. Но он так покосился, что почему-то стало стыдно за свое отношение к нему. Я сдержанно вздохнула и ровно сказала. «Послушай, я не испытываю к тебе неуважения, презрения. Ты не какая-то там проститутка. У мужчин это как-то иначе выглядит, если только они не живут полностью за счет женщины и не могут выбирать клиентов, потому что работают на сутенера». Насмешливо прищурился он. «Конечно, я лукавила. Ни за что не поверю такому мужчине и не перестану считать его тем, кем он является. Хотя последние наши встречи показали его с другой стороны». «Ну, типа того», — смутилась я. «Тогда почему отказываешься от предложения?» «Это абсурд! Я не могу!» «Боишься, что тебе не понравится?» Догадливо прищурился он. «Да, от себя не убежишь. Оставаться с ним наедине надолго было опасно для моего сердца. Он ведь был мне нужен, только чтобы выбить один клин, а не забить другой». Я опустила глаза и не знала, что сказать. «Давай так». Твердо нарушил он мое замешательство. «Скажи, почему ты не хочешь принять мое приглашение? И не морочь голову всякими отговорками, потому что я все больше склоняюсь к тому, что ты просто трусишь. А пойти тебе все равно некуда». «Знаешь, ты супермен, ты потрясающий любовник и очень харизматичный мужчина. Еще немного, я в тебя влюблюсь. А ты вскоре разобьешь мне сердце. потому что вы, мужчина, непостоянны, а такой, как ты, тем более». Неожиданно сорвалось с языка, что сама растерялась от своей откровенности и, морщась, прикусила губу. Молчаливая пауза затянулась, а я страшилась посмотреть на Артема и прятала взгляд в витрине магазинов напротив. «Почему ты допускаешь такую стандартную ошибку и думаешь, что если я так хорош, то не могу претендовать на серьезные отношения?» Совсем без иронии произнес он. «Так уж и во всем». Усмехнулась я, чувствуя, как от его серьезное отношение заколотилось сердце. «Вообще да». Высунул локоть из окна Артем и гордо вскинул подбородок. «По праву могу сказать, я успешный человек, потому что сам себя сделал, и все, что делаю в жизни, стоит мне безумной работы над собой и не только. Я заслужил это. Так почему ты думаешь, что я, имея все это, не хочу иметь гораздо больше, чем просто мажор или повеса, что по сути означает пустышка? Ты говоришь, что не презираешь меня, но каждым словом подчеркиваешь, что я пустой, абсолютно не имею моральных принципов и что-либо за душой». Я смотрела на него, пока он высказывался в открытое окно, и боролась с безрассудным желанием согласиться на все, что он предлагает, просто так, без ожиданий, а потом покачала головой и усмехнулась. «И ты хочешь мне это доказать? Или себе?» «Себе я давно доказал, чего стою». Решительно посмотрел на меня Артем. «Я говорю открыто, чего хочу. И если я не могу получить на это согласие, тогда, может быть, я ошибся в тебе, и ты не та, за кого я тебя принял». «Я не знаю, за кого ты меня принял». Неуверенно пожала плечами я. «За женщину, которую я хочу спасти от самой себя. Ты меня жалеешь?» Оскорбилась я, а внутри кошка выпустила когти. «Ты мне нравишься», — не глядя на меня, произнес Артем, но что-то было в его тоне или глазах, будто сказал он это, сделав над собой огромные усилия, будто это была тайна, которую не хотел открывать. И что-то дрогнуло во мне. Я очень хотела согласиться, думала о нем, не могла забыть, какое он дарил удовольствие, но так боялась привязаться к нему. Гордость не давала мне прямо ответить ему «да», но так хотела, чтобы он сказал что-то такое, и я могла просто кивнуть. Неожиданно его круассан стал скатываться с панели, и я машинально наклонилась, чтобы поймать его. Артем тоже подался вперед, и мы стукнулись лбами. А когда попыталась отклониться, не смогла, потому что зацепилась волосами за пуговички на вороте его майки. Я суетливо стала перебирать пальцами, пытаясь выпутаться, а Артем ласково улыбнулся, ловко притянул меня к себе и полушепотом проговорил: «А по-моему, так будет проще». И поцеловал. Сначала я вздрогнула, вспыхнув от возмущения, но он так нежно заскользил губами по моим, совсем не напирая, а в какой-то безмолвной поддержке, что дыхание перехватило от томительного волнения и стиснувшее сердце тоске по нему. Но, не сумев преодолеть гордость, чтобы обнять и ответить на поцелуй, просто замерла, впитывая его взглядом. Артем замедлил, открыл глаза и, просто касаясь моих губ, прошептал: «Не думай, просто поедем ко мне, я не обижу». И я, не отводя лица и с тоской вбирая его дыхание, прошептала в ответ: «А я и не дам тебе это сделать». «Тогда договорились». Беря за руку, потерся носом он о мою щеку. И вот он сказал это. Я могла кивнуть. А его ладонь была такой горячей, и прижимал он меня не сильно, но настойчиво, вселяя решительность и одновременно делая слабой. «Ох, Кондратий, умереть ведь можно от одного его взгляда. А если он снова уложит меня в постель? Да я сама оттуда не вылезу. Заберу его себе навсегда. Выпью и сушу, присвою. Но нет. Не позволю гормонам взять верх и поверить в то, чего хочется больше всего, потому что завтра все уже будет иначе». Пытаясь не утонуть в его глазах, убеждала себя я. Медленно отстранилась, едва разорвав взгляд, но не отнимая руки, я напротив, разглядывая свою в его ладони, с безумным волнением и кипящим воздухом в легких ответила: «Но спать я с тобой не буду». Артем, едва сдерживая лукавую улыбку, согласно прикрыл веки. «И ты исполнишь свое обещание, как и сказал. Отдельное место. Я тебе ничем не обязана и не буду ограничена в своих решениях». Не было никакой самодовольной усмешки или торжества в его взгляде. Он только расправил плечи, будто все это время был скован ожиданием. Благодарно сжал мои пальцы, поцеловал костяшки, повернул ключ зажигания и молниеносно вырулил со стоянки на дорогу. «Ты не пожалеешь. И не надо так радоваться», — сердито предупредила я. «Нечего расслабляться, будто я уже вручила тебе ключи от своей жизни. Это всего лишь временная мера. Я снова немного использую тебя только всего», — успокоила я ноющее сердце. «Я все равно рад». Шире улыбнулся он и включил радио. А мне самой хотелось улыбаться. С этим решением пружина внутри ослабла, словно я все сделала правильно, но спрятала улыбку, отвернувшись к окну. Мы тронулись в направлении другой стороны города. Удивительно, но полицейские нас больше не остановили.